квартет. Квартет назывался «Тары-бары». В составе квартета. Переучившийся с аккордеона на баян Саша Волков, руководитель. Домра. Миша Волков, Сашин старший сын. Балалайка. Семен Волков, младший сын. И бас-балалайка Григорий Волков, племянник. Волковы — это псевдоним. Настоящая фамилия — Вульф. Саша, Миша, Сеня, Гриша были мультиинструменталистами и в таком составе аккомпанировали народникам. Если назначенный Ленконцертом солист пел романсы или цыганские песни, то квартет и старые бары переименовывался в «Очи черные». Балалайка с домрой менялись на гитару и скрипку, а бас-балалайка на контрабас. А когда надо было, как говорил Саша, рубануть по-крупному, то он брал с собой небольшую клавишную самоиграйку «Ямаху». Родственники становились ритм, бас и соло-гитаристами, и квартет трансформировался в группу флибустьеры. Барабанщика брали со стороны русского. Во всем роду Вульфов не нашлось ни одного человека, который бы умел стучать. Флибустьеры — это был вариант для выступлений в основном в морских круизах. «Флибустьер Вульф. Хорошо звучит, правда? Еврей-пират», — говорил Саша. Я познакомился с ними, когда уже ушел из театра. Мы с Илюшей Олейниковым тогда только начинали пробовать себя как эстрадная пара. Репертуара у нас было минут на 45. В полноценном концерте второе отделение иногда заполняли Волковы-Вульфы. В зависимости от репертуара ансамбль мог называться и «Тары-бары», и «Очи черные», и «Флибустьеры». Вульфы только и успевали переодеваться и менять инструменты. Правда, случались и накладки. На один из концертов племянник Гриша не взял с собой черные концертные туфли для выступления в формате «Очи черные», а прихватил красные софьяновые сапожки для «Тары-бары». До концерта оставалось минут 10. Гриша бегал за кулисами и спрашивал, нет ли у кого пары свежих черных носков. «Есть не свежие», — сказал аккомпаниатор. «Твои?» «Мои». «О, спасибо, не надо». Репутация бежала впереди нашего музыканта. Об этом знали многие. Ириша, Илюшкина жена, когда он приходил к ним в гости, машинально выдавала ему 2 целлофановых пакета и скотч. Он садился и привычно влезал ногами в пакеты и обматывал их клейкой лентой для герметичности. Все это они проделывали, не прерывая приветствий или светского разговора о погоде. Илюха однажды во время напряженной августовской поездки по изнывающему от жары Поволжью сказал: «Предлагаю название нашей новой программы. Оригинальные запахи на эстраде. И ты, Саня, там будешь паровозом. Это будет твой сольник. А мы на твоем фоне будем только вяло подванивать». Так, на чем я остановился? А, на том, что Гриша искал носки за 10 минут до концерта. Да, они нашлись у меня в портпледе, затерялись в одном из карманов. Я даже представить себе не мог, какое применение моим черным носкам найдет Гриша. Когда открылся занавес, на сцене квартет «Очи черные» исполнял одноименный романс. Минут через 5 в гримерку влетел задыхающийся от смеха Илюха. «Юрик, побежали скорее, ты такого не видел!» Когда он смеялся, глаза его превращались в 2 плачущие щелочки, ноздри широко раздувались, а нижняя губа беспомощно повисала на подбородке, как у обиженного ребенка. «Смешно!» — смеялся. Мы прибежали за кулисы, и я увидел, что там по разным углам помирают со смеху 2 администратора, пожарный, директор клуба и наш музыкант по кличке Кристиан Диор. На сцене квартет что-то играл. Как всегда, виртуозно. В зрительном зале никто не смеялся. Я ничего не понимал. Где источник смеха? Кто? «Чё смешного?» — дернул я за рукав Илюшу. «На ноги смотри! На ноги!» — выцедил он сквозь смех. «На чьи?» «На их!» — и показал на квартет. Я посмотрел на ноги Саши, Миши, Сени, Гриши и поначалу ничего необычного не заметил. Все в черных туфлях. Я начал злиться. Всем смешно, а я как дурак не в теме. Присмотрелся внимательнее и увидел, что на всех музыкантах лаковая блестящая обувка, а на Грише что-то матовое и бесформенное. «Это он твои черные носки натянул прямо поверх своих кроссовок 47-го размера», — объяснил Илья. «Получились туфли. Хитро сделанный лабух, да?» Самым трогательным было то, что Гриша, отдавая всего себя музыке, начинал отбивать такт ногой, забыв, что он в носках. А в зале никто ничего не заметил, потому что играл квартет самозабвенно.